Глава 1. Глава 1. Однако, Великий Архипелаг не так уж и безлюден, как мне думалось. Внизу, в обширной бухте, поменьше моей, но зато практически закрытой длинной каменной косой от ветра и волн, прямо посередине, находился футуристический объект. Несколько минут я удивленно рассматривал странную конструкцию, пока не сообразил, что же я вижу. Больше всего это было похоже на плот, на огромный плот, ну, очень огромный, размером явно больше футбольного поля. Посреди плота высилась странная, ярусов 5, пирамидальная постройка, такие же, но поменьше, пирамидки располагались ближе к углам плота. Также, по всей площади плота, на равном друг от друга расстоянии стояли довольно высокие, узкие квадратные башни. Были и еще какие-то постройки, пандусы и подвесные переходы. Но с такого расстояния понять что-то конкретное в этом хаосе деталей было непросто. Чем дольше я смотрел, тем больше понимал, что этот пепелац побывал в серьезной переделке. Обрывки веревок, рваные куски полотнищ, кое-как, на скорую руку закрепленные, а то и вовсе оторванные детали конструкций, скособоченность некоторых башен, различный мусор по всей площади плота. Глаз выхватывал все больше подробностей нелегких испытаний, приключившихся с этим плавающим, можно сказать, городом. И самое главное, по всему плоту шныряли и суетились люди. Мое отличное зрение вполне надежно определяло их как людей. Голова, руки, ноги, тело, все пропорции нормальные. Если и есть какие мелких отличия, то я их пока не разглядел. По одеждам тоже, ничего эксклюзивного. Кто-то одет больше, кто-то меньше, в основном меньше. Короче, надо подобраться поближе и все подробно рассмотреть. Лети к принцессе. Послал я сигнал разведчику. Передай, на закате буду в пещере. Морской народ, или дети океана, так они себя называют. Виктория покивала головой на транслируемые мной картинки. Как-то незаметно, но она подросла и уже стала 18 уровня. Подросли в уровнях и ее пчелы, вот что правильное место творит. Приплыли в бухту с утра пораньше. Хвала ушедшим, мои разведчики заметили их сразу, и одного я послала к тебе. Знаешь о них что-то? Мало, можно сказать, почти ничего. Неинтересны, обычные двуногие. Ну, если только образ жизни странный. Хотя видели мы народы постраннее. Сама их не встречала, но родовая память говорит, что вполне нормальные ребята. Не замечены за особо рьяным разбоем, но молодую, слабую семью лучше им не видеть. Не стоит вводить в искушение, так сказать. Нормальные ребята, говоришь, ГМ. Я весь день присматривался к суетящимся на палубе людям. Многие их действия были вполне понятны. Народ устранял последствия шторма. Причем, работали не только мужчины, но и много женщин. С более близкого расстояния было хорошо видно, что все они имеют цвет кожи красной бронзы. У кого темнее, у кого светлее. Волосы в основном ярко-рыжие, иногда практически желтые, и лишь некоторые носили платиново-белые шевелюры. Одежда, как я и говорил, была весьма демократична. Штаны, больше похожие на бриджи, разной длины шорты, встречаются одетые в безрукавки, у женщин – топики. Многие, особенно молодые девчонки, и вовсе щеголяли в одних шортиках, сверкая аппетитными загорелыми прелестями. Очень приятное зрелище. Большинство – босые, а вот различных побрякушек на шеях, в волосах, на руках и даже ногах висело преизрядное количество. Среди взрослых мелькали детишки, разного возраста. Старики, точнее, пожилые люди встречались, а вот совсем старых не увидел ни одного. Впрочем, вся деловая суета шла на плоту, и на берег пока никто не собирался, так что, понаблюдав до вечера, я пришел к Виктории. Живут по своему, достаточно суровому, кодексу. Подробности не знаю, не спрашивай, продолжила Вика. Помнится лишь, что все вращается вокруг Великого океана и его проявлений. Оно и понятно, большую часть жизни они качаются на его волнах. Пойдешь к ним? Конечно. Я даже удивился такому вопросу. Себя покажу, на других посмотрю. За жизнь покалякаем. Ну, а мы затаимся, пожалуй. Не станем отсвечивать крылом, по крайней мере, в ту сторону. Это мудро. Правильно сказала. Не стоит соблазнять серых и убогих, а то, не дай бог, еще обидит вас и вместо плодотворного общения и дружбы, на что сильно надеюсь, разнесу эту вязанку дров на составные элементы. Я волнуюсь за тебя. Может, тебе выделить пару разведчиков, чтобы если что, вот этого, Вика, точно не надо. Один твой боец и так от напряжения чуть не окочурился. Не суетись, Ты же знаешь, дядюшка мог крепкий орешек. Эх, большая пчела яростно потерла усики. Была бы семья посильнее, мы смогли общаться на очень большом расстоянии. Все у тебя будет, Вика, однажды все будет, и даже больше. Я провел рукой по теплой шелковистой поверхности хитина. Не обещаю, что буду бегать каждый день на доклад, но постараюсь время от времени сообщать тебе подробности. Как предстать перед морским народом, материализоваться перед носом, выйдя из невидимости, типа «ку-ку, а вот и я». Могут и не понять такого креатива и стукнуть вместо «здрасти». Места дикие, неизведанные, мало ли что тут лазает. Однако, приодеться в стиле «а-ля джентльмен», подвесить гаврюшу на шею и, весело помахивая тросточкой, прийти и приподнять шляпу со словами «Добрый день, господа! Не правда ли, сегодня прелестная погода?» Тоже не дело. Самый удобный вариант – упаковаться в доспех и, слегка вооружившись до зубов, подойти прямо, не скрываясь. И пусть я буду выглядеть несколько воинственно, зато пафосно и брутально. Сразу станет видно, человек серьезный пришел, не абы кто. В конце концов, моя неслабая харизма должна как-то себя проявить. Да, шлем, пожалуй, брать не стоит. В знак, так сказать, моих мирных намерений. Рано утром, когда я вылез на каменный гребень, то увидел такую же бурную деятельность, что и вчера. А еще на песке пляжа лежало десятка-два небольших плотов, и возле них суетились люди. Я неподвижно застыл на фоне неба черной головешкой, демонстративно опершись на древко секача. Заметили меня практически сразу. Раздался пронзительный гудок, как я понял, сигнал тревоги. Это ребятам плюс. Бдят внимательно. Очень быстро на плоту и на берегу броуновская суета затихла, и все люди обратили лица в мою сторону. Многие показывали на меня пальцем. Очень резко, побросав какие-то материалы, которые они таскали из леса, пришлые погрузились на плоты и рванули с пляжа. И лишь три фигуры, вооруженные копьями и небольшими щитами, осталось на месте. Они обернулись ко мне и застыли в ожидании. Ну что ж, не будем тянуть кота за Фаберже. Когда до тройки воинов, а с кем-то другим их спутать было сложно, осталось метров 10, я остановился. Мы молча принялись рассматривать друг друга. Что сказать, бойцы были в порядке. Высокие, бронзовокожие, с развитой мускулатурой, судя по плечам, рукам и ногам. Фигуры, в целом, как у профессиональных продвинутых пловцов, на таких я в свое время достаточно насмотрелся. В правильных, мужественных чертах лица проступало что-то полинезийское. Рыжие волосы были заплетены во множество мелких косичек с различными бусинами, колечками и трубочками на концах. А еще у них были миндалевидные большие глаза, яркого изумрудного цвета. Такие самцы в моем мире были бы нарасхват. Двое из них были довольно молоды, а вот третий, типа меня, лет под 40. У каждого на руке висел небольшой, украшенный замысловатой разноцветной плетенкой, щит из толстой кожи. В другой, одноручное копье с широким костяным наконечником. А вот большие треугольные кинжалы с мелко зазубренной кромкой по лезвию, висевшие на широких поясах, набранных из резных костяных бляшек, явно были выдраны из чьей-то хищной пасти. Кожаная кираса прикрывала грудь и живот бойцов. Широкие кожаные полосы с нашитыми на них, опять же, костяными бляшками, шли плотным слоем, эдакой юбкой, прикрывая пах и ноги до середины бедер. На ногах сандалии с высокой толстой ременной оплеткой. А вот на руках никаких наручей, что странно. Ну и последний штрих, не сильно меня удививший, на телах были нанесены татуировки, светло-синего и зеленоватого оттенка узоры с элементами зверей и растений. Причем, не просто абы как у нас сейчас водится, тут череп с кинжалом в зубах, рядом ангел с крестом в руках, и тут же, Спартак-чемпион. Здесь прослеживалась система, как у каждого народа, у которого тату не просто украшение, а сакральная часть жизни. Зачастую история всей жизни, подвигов, достижений и потерь. Именно поэтому мужик в возрасте был покрыт ими значительно гуще. Но самое удивительное было то, что я не видел над ними никаких имен, уровней или характеристик. Однако, интересно, позы встречающих хоть и выдавали напряжение, но агрессивными не выглядели. Воины смотрели на меня прямо, но без вызова. Это хорошо. А еще в их взглядах, на меня в целом, но особенно на доспех и оружие сквозило жадное любопытство. Причем жадное, в смысле, любопытство, а не в смысле, жажды обладать. Эти эмоции я воспринимал очень отчетливо. Кроме как действием способности менталиста, ничем другим такую свою прозорливость объяснить было трудно. Неспроста система обещала мне интересные плюшки от этого умения. Что ж, рассмотрели мы друг друга достаточно. Тогда, пожалуй, начнем. Привет. Поднял я открытую ладонь в общенародном жесте миролюбия. Троица быстро переглянулась меж собой и старший, чуть выступив вперед, тоже поднял пустую ладонь на уровень плеча. Архай. Так, лед тронулся. По-русски кто-то разумеет? По-русски никто не разумел. Так же, как и по-английски, французски, по-португальски, по-вьетнамски, а также немного по-арабски и совсем чуть-чуть найдешь. Собственно, я тоже не остался в долгу и не разумел их на нескольких, явно отличающихся на слух, языках. Итак, с наскока не вышло. Подвел я итог содержательной беседе. Тогда пойдем сложным путем, Мо. Ткнув себя в грудь, я вопросительно уставился на старшего воина. Аллих. Ткнул себя в грудь воин. Мо. Я снова ткнул себя в грудь, а потом указал на старшего. Аллих. Аллих. Снова тычки пальцем. Мо. Их. Согласно кивнул Аллих. Их. Переспросил я. Их. Подтвердил Аллих. Ага. Запоминаем. Их означает да. Ткнул пальцем в другого бойца. Ты. Локта. Ты. Сип. Очень хорошо. Рука. Ткнул я в свою руку и вопросительно поднял брови. Шесса. Минут 20 мы упражнялись в изучении простейших понятий. Слова незнакомого языка входили в голову как пули снайпера в десятку при стрельбе на 100 метров. Легко и неотвратимо. Там же они и оставались. Пока я разговаривал со старшим воином, один из младших достал из поясной сумки, которые висели на поясе сзади, два разноцветных лоскута ткани, красный и синий, и шустро замахал в направлении плота. Там уже давно собралась приличная толпа народу, внимательно наблюдавшая за развитием событий. Так-так, мелькнула у меня флажковая азбука. Очень интересно. Еще минут через 10 от большого плота отчалил совсем небольшой плотик. Кроме гребца, который работал веслом на манер венецианских гондольеров, на плотике стоял представительный мужик и молодая девушка. Думается, кто-то из начальников. Подплыв, гребец ловко выдвинул, сразу чувствуется, опыта не занимать, слегка загнутый нос плота на прибрежный песок. Мужик и девчонка степенно сошли и, приблизившись, с интересом стали меня рассматривать. Ну, и я поглядел. Конечно, в первую очередь окинул стремительным, но все запоминающим взглядом юную прелестницу. Лет 17-18 навскидку, высокая, стройная, кожа цвета темной бронзы, рыжие волосы, большие, с поволокой, миндалевидные глаза цвета нежной бирюзы, симпатичный курносый носик, пухлые губы сердечком, обтягивающее платье из мягкого материала нежно-салатового цвета четко обрисовывало и гибкую фигуру со стройным станом, и аппетитные небольшие грудки. Талию перепоясывал неширокий поясок из перламутровых резных бляшек, на котором висел небольшой нож в ножнах из чешуйчатой радужной кожи. И еще оно, платье, нескромно заканчивалось чуть ниже, буквально на пару ладоней, этого самого. Так что великолепные ноги были выставлены для обозрения в полном объеме. Сандалии с высокой ременной шнуровкой и масса побрякушек на руках и шее, среди которых преобладал разнообразный жемчуг, промелькнули незначительным фоном. Конфетка. Глянул и быстро отвел взгляд, чтоб слюной не капать. Трудно сказать, сколько было мужику лет, но, наверное, за 50 точно. Был он строен, крепок и широк в плечах, без лишних отложений на боках и животе, и его возраст выдавали лишь редкие сединки в рыжих волосах, да сеть мелких морщинок возле глаз, и, пожалуй, сами глаза, умные, пронзительные, много повидавшие. На суровом лице с волевым подбородком не было никакой растительности. Как я позже выяснил, у морского народа волосы на теле, кроме головы и паха, отсутствуют. В общем, мужик производил впечатление серьезного такого товарища, вождя. Кем он собственно и оказался, прикинут он был не бедно, в неспадающую свободными складками тогу цвета индиго, подпоясанную широким поясом, украшенного квадратиками из золота тонкого литья, очень богато. На поясе висел длинный узкий кинжал из странного светло-голубого серебристого металла. Сплав серебра, с незначительными включениями золота и меди, подсказало опознание. Ручка кинжала из белоснежной резной кости, в навершии которой была вставлена большая матово-фосфорисцирующая перламутровая жемчужина. Не удивлюсь, если кинжальчик окажется очень статусной вещицей. В его ухе, растягивая мочку, висела еще одна штучка, не меньше чем в половинку большого пальца руки черно-фиолетовая грушевидная жемчужина. Такая на старушке земле потянула бы на совсем маленькое, но состояние. На шее, На пацановской такой цепуре из золота болтался медальон с чайной блюдце, и тоже из золота. Сам медальон не сильно меня заинтересовал, но вот большой синий драгоценный кабошон, вставленный в центр медальона, окруженный зелеными кабошонами помельче, мне подкинул информации к размышлению. Дело в том, что кабошоны – это полированные драгоценные камни, то есть камни без граней. Гранить драгоценные камни, в том виде, к которому мы привыкли, в приемлемом качестве и достаточных масштабах, начали в веке 15-м, в основном в эпоху Возрождения. Что-то, очень редкое в единичных случаях, гранили и раньше, но, как правило, если сам камень был достаточно правильный, граненый, так сказать, формы, и уж ни о какой геометрии речь тогда и вовсе не шла. В общем, не гранили предки камешки как надо, не умели. Вот и делай вывод. Кабошоны на медальоне – это от неумения гранить камни, или просто реликвия народа ранних времен. Если второе, то что ж, а если первое, то это очень перспективно. Огранкой камушков я немного баловался в престарелые годы. И, таки да, над ними, двумя новыми персонажами, тоже отсутствовала какая-либо информация. Этх, стукнул себя в грудь мужик. Мо, приложил я себя в ответ кулаком. А вот девочку мне не представили. Дальше начался театр пантомимы с размахиванием руками, искренними улыбками, игрой бровями и многочисленными словами, которых мы практически не понимали. Эмоции все те же, любопытство, интерес, удивление. Во время всего действия я все гадал, а зачем солидный дядя по имени Эттах притащил с собой малышку, которая не проронила ни звука за время нашего общения, и даже не представили. Вряд ли чтобы сбивать меня с панталыку своей красотой, хотя и это может иметь место. Кое-что я заподозрил еще раньше, когда, время от времени, вождь Теттах бросал быстрые взгляды на девушку, а она в ответ лишь хлопала своими длинными ресницами. Но после того, как Эттах спросил, ткнув пальцем мне в грудь и обведя окружающей рукой, сколько, мол, таких как я, на острове, и получил однозначный ответ, что я один, стрельнул глазами на девчонку, а та опять хлопнула ресницами, сообразил, девочка-то тут за живой детектор лжи отрабатывает. Очень интересно, а еще более интересно, насколько точен этот детектор, ведь она явно улавливает не смысл сказанного, а скорее эмоции. Напрямую в мозг она точно не лезет, иначе моя ментальная защита уже бы дала себя знать. Эттах очень удивился тому обстоятельству, что я один на острове. Он переспрашивал меня еще несколько раз, и так и эдак, а получая однозначный ответ, качал головой и цокал языком. В конце концов, я был приглашен на большой плот, на что, собственно, и рассчитывал. Маленький плотик, тих, был длинный метров 6, а шириной не больше 3. Основа, толстые бревна бочкового дерева, умело выгнутые сзади и спереди, а сверху, на них, располагалась площадка, сбитая из ровных и плотно пригнанных досок. В целом, достаточно высоко от уровня воды, так что небольшие волны, покрытые мелкой рябью, не доставали до площадки. Грузоподъемность у Теттаха была явно приличная. Взяв на борт меня, гребца, вождя с малышкой и старшего воина, он и не подумал просесть сколь-либо заметно. Гребец наяривал длинным веслом, вставленным в высокотехнологичную уключину, выточенную из кости. Лопасть весла, мелькавшая в прозрачной воде, больше всего напоминала большой многоперый плавник какой-то рыбы. Она и работала так же, плавно и мощно изгибаясь туда-сюда, уверенно толкая их к большому плоту. Пока плыли, я позволил рассмотреть девчонку чуть более откровенно. Заметив это, на губах Эттаха проскользнула легкая улыбка, а малышка слегка запунцовила и прикрыла глаза длинными ресницами. Так, я гляжу, представлять мне ее никто не торопится. Это мы сейчас быстро исправим. Мо, хлопнул себя по груди и, легко прикоснувшись к бархатистой коже руки девушки, поинтересовался. А тебя как зовут, прелестница? Бросив быстрый взгляд на Эттаха, который продолжал улыбаться, она наконец-то глянула мне прямо в глаза, даже с каким-то вызовом, и бархатистым голосом почти пропела. Атти, Атти. Ну, вот и познакомились, Атти. Какое замечательное у тебя имя. Очень быстро высокий борт, собранный из огромных бревен бочкового дерева, заслонил небо, и в нем раскрылась створка, куда и скользнул Тих. Створка тут же закрылась, и даже мелкая волна перестала раскачивать маленький плот. Умно. Даже большое волнение не помешает, при необходимости, выпустить или принять на борт Тих. Мы проплыли несколько метров по узкому и высокому туннелю внутри плота. Потолок туннеля был покрыт сплошным ковром бледно светящегося зеленоватого мха так, что света вполне хватало. Доплыв до тупика, плот остановился. Сзади опустилась перегородка, отрезая нас от основного туннеля. Пара секунд, и сверху раздвинулся люк, состоящий из двух щитов, пуская в колодец рассеянный, чуть более яркий свет. Еще пару секунд, и канаты, неприметно спускающиеся по углам, напряглись. Под дно плота легко толкнуло, и он плавно стал подниматься вверх. Десяток секунд, и вот мы уже на уровне одной из верхних палуб. Вот оно как работает. Восемь мускулистых парней, по паре на лебедку, кидая любопытные взгляды, накручивали на них канаты через блоки, подвешенные к потолку поднимали решетчатую раму, на котором и стоял наш тих. И снова зачет ребятам. Просто, надежно и без лишнего усложнения. А вот отсутствие передаточных шестерней и толстый клин-чопик, вместо храповика, это минус. Во всем процессе приходится полагаться на мускулы. Им минус, а мне соответственно плюс. Или кто-то думает, что торговля и взаимовыгодный интерес у морского народа отсутствует. Даже не смешно. Двое парней быстро и четко загнали под плот массивные брусы, скользящие по направляющим, канаты сбросили напряжение и опустили на них плот. Приехали. Мы оказались в просторном четырехугольном колодце из бревен. По углам и вдоль стен стояли какие-то сундуки, бочки разного размера, бухты канатов, свернутые сети. Чисто утилитарное помещение, однако, явно не парадный вход. Две широкие, довольно пологие лестницы в противоположных концах комнаты вели куда-то вверх. Вот по одной из них мы и направились. Поднявшись по ней, вышли на верхнюю палубу. Наше появление было встречено шумом и гомоном большого количества народу, который расположился вокруг. Кто-то стоял прямо на палубе, кто-то на бочках и разнокалиберных ящиках, многие расположились на ярусах палубных надстроек, канатных переходах, соединяющих эти постройки, а некоторые, особенно ребятня, словно мартышки, и вовсе висели на самих канатах. Незамысловатые, но яркие одежды, все с поясами различного качества и ширины, на которых подвешены ножи всяких форм и размеров, упрятанные в ножны, явно обязательный атрибут. Множество всяческих украшений, опять же с преимуществом разноцветного жемчуга, местами весьма крупного. Мужественные у мужчин, красивые женские, приветливые, открытые лица. Я улавливал волны любопытства, интереса и удивления, но никакой агрессии или неприятия. Эттах поднял руки вверх, призывая к вниманию, и очень быстро народ притих. Он разразился коротенькой речью, то и дело указывая на меня рукой. В его речи, несколько раз, я уже сумел уловить знакомые слова, что есть гуд. На звук моего имени люди активно зашушукались, удивленно переглядываясь и пожимая плечами. В конце Эттах что-то бодро выкрикнул, и остальные поддержали его с большим воодушевлением, смеясь, улюлюкая и хлопая в ладоши. Однако, какой жизнерадостный народ. Честно говоря, повода для столь бурной радости я понять не мог. Ну, в самом деле, не из-за того же такой кипиш, что меня повстречали. Непонятно это все. Эттах повел рукой, приглашаю, мол, следовать впереди. Народ раздался, ну я и пошел. Многие искренне улыбались мне, пока я шел через толпу, кричали «Архай!», поднимая открытые ладони. «Архай!», отвечал я, улыбался и махал в ответ. Мужики, несмотря на разный возраст, все как на подбор крепкие, жилистые или наоборот, мускулистые, лишь ненадолго задерживали внимание на моей внешности, мимолетно бросали взгляд на волосы, странные уши, зато жадно рассматривали мой доспех и секач в руках. Женщины, ах, эти женщины, мало того, что были практически все красивы, на мой вкус точно, мало того, что были многие полуголыми, так еще и, рассматривая меня очень внимательными и откровенными взглядами, тут же активно обсуждали. Некоторые не просто улыбались, но и многозначительно поигрывали бровями, кое-кто проводил шаловливым язычком по пухлым губам, а одна безобразница, смотря мне прямо в глаза, передернула плечами, отчего ее загорелые, полные, крепкие груди с темными сосками, плавно колыхнулись, невольно приковывая взгляд, очень провокационно. Подмигнув и чуть кивнув головой, я дал ей понять, что оценил предъявленное в полной мере. Вокруг раздались смешки, хлопки в ладоши, довольные выкрики и веселые фразочки явно 18+. Я вообще ничего не понимал. Возможно, я довольно экзотичен, но не настолько красив, чтобы вызвать такой ажиотаж среди прекрасной половины морского народа, даже с учетом моей неслабой харизмы. Чего-то я тут сильно не догоняю, надо бы поаккуратней, пока не встрял по незнанию. Но, в любом случае, мне здесь уже нравится. Так мы добрались до центральной пирамиды. Эттах, на входе в широкую парадную дверь, обернулся к народу, толкнул коротенькую речь и выкрикивая «Сибая! Сибая!» энергичными взмахами и хлопками разогнал всех заниматься своими делами. «Я так понял. А потом мы, Эттах Атти, я и присоединившийся к нам колоритный пожилой перец, в свободно ниспадающем одеянии мягкого коричневого цвета, вошли внутрь нижнего яруса пирамиды. Дед, присоединившийся к нам, одет был скромненько, без излишних украшений, если не считать бус на шее из нереально крупных жемчужин. Пройдя анфиладу коридоров и лестниц, остановились в небольшой комнате. Брокха, представил деда Эттах. Брокха, по типажу, сильно отличался от всех остальных. Высокий, сухой как щепка, с вытянутым лысым черепом, с косматыми седыми бровями и жидкой длинной бородкой, он скорее походил на араба. Кстати, борода Брокха была единственная, которую я тут увидел. Но борода, это так, дополнение. На смуглом, слегка морщинистом, лице самой выдающейся деталью был, безусловно, нос. Тонкий, огромный, словно серп, он невольно притягивал к себе все внимание. Брокха несомненно знал такое за собой, и нисколько не смутился, когда я прикипел взглядом к этой детали. Лишь понимающая улыбка скользнула по тонким губам, да в умных, пронзительно серых глазах плясали смешинки. Я лишь развел руки в извиняющемся жесте. Брокха махнул рукой, мол, понимаю. Сколько лет деду, сказать было трудно, но явно немало, хотя немощным он точно не выглядел. Стиль помещения, где мы остановились, чем-то напоминал японский. Прежде всего, наверное, отодвигающимися в сторону дверьми и минимализмом обстановки. Правда, двери были не из бумаги, натянутой на решетчатый каркас, а из материала, похожего на толстую фанеру, но принцип тот же, да и в остальном. Прямоугольная комната 5 на 5. Практически пустая, и лишь посередине стоит низкий круглый столик 1.2 метра в диаметре из матового, ровного и тщательно отполированного камня. Вокруг – большие кожаные пуфики-таблетки. Слава богу, ни на пятках, ни сплетая ноги калачом, сидеть не придется. Стены, сложенные из бруса светлого дерева, отполированного так, что проявили свою замысловатую структуру, были покрыты прозрачным лаком. Очень аскетично, с одной стороны, и очень красиво и гармонично – с другой. Лишь в нескольких местах стены украшали небольшие нарисованные пейзажи на морскую тематику в простеньких рамках. Да, еще было 5 изящных полок с яркими крученными раковинами и причудливыми кораллами. В целом, зачетный дизайн. Источником света служил светящийся мох. Причем мох имел 3 отличающихся цвета. Бледно-голубой, светло-зеленый и бледно-желтый. Прямоугольные квадраты, где-то 1 метр на 1 метр, из этих цветов, собранных в геометрические узоры, покрывали потолок полностью, освещая помещение ровным, спокойным, неярким, но приятным светом. Необычно и красиво. По приглашающему взмаху Эттаха мы расселись на подушке вокруг стола. Почти тут же в комнату заскочили пару молоденьких девушек, очень симпатичных, и, слава богу, одетых в яркие топики и короткие юбочки. Они, постреливая в меня изумрудными глазками, быстро накидали на стол несколько блюд с морепродуктами, фруктами и какими-то салатами. Поставили пару кувшинов из расписной светлой керамики, по стилю напоминают что-то китайское, и несколько глубоких пиал. Затем притащили тазики, тоже керамические, в которых плескалась подкрашенная ароматная вода с плавающими мелкими лепестками. На плече каждой висело большое полотенце из мягкой ткани. Присев на корточки, они дождались, когда присутствующие омоют руки и вытрут полотенца, и удалились. И все это время все молчали. Ну, и я молчал. Эттах, на правах хозяина, разлил в пиалы красную жидкость. Мужикам по полной, а Атти плеснул чисто символически. Подняв пиалу на уровень груди, он повел в мою сторону рукой и толкнул. Приблизительно следующий перевод не дословный, а смысловой, с включением моих фантазий и учетом послезнания. Мо, разреши тебе представить большого перца в целом, и хорошего человека, в частности, главу магов города на волнах клана Сияющей Медузы Броид Теленхиэттамискха. Брокха, представляю тебе непонятного кренделя, проживающего на этом, ушедшие знают в каком месте, острове. По-нашему не Бельмеса, выглядит странновато, прикинут круто, но мужик, походу, неплохой. Давайте выпьем за знакомство. Выпили. Вино. Хорошее. но выпивал я и получше. Закусили. Никакой особой экзотики в представленных блюдах не наблюдалось. Рыба, раки, то бишь крабы, галатурии разные, но было вкусно. Еще радует, что хоть вилки отсутствовали, зато и всяческая хрень в виде поедания пищи руками или палочками не случилось. Ели небольшими, искусно вырезанными из белоснежной кости, ложками с тонкой и очень длинной ручкой, а также костяными щипчиками, очень удобными, если требовалось взять салат или кусочек морепродукта. А дальше опять пошла пантомима с попыткой общения в стиле «твоя, моя не понимай, но знаете, что я скажу», исходя из своего опыта и опыта других людей. Если разумные хотят договориться, незнание языка, культуры и национальных особенностей роли не играют. Конечно, это сложнее и дольше, но не невозможно. А вот если договариваться не хотят, то даже отец сына не услышит, дочь не услышит мать, а брат сестру. Что уж говорить о других, мы хотели договориться. По результатам бурной дискуссии, Атти стала моей учительницей языка морского народа. А что, Брокха, которого планировали подвязать на это дело, конечно, крутой перец, и маг не из последних, как потом выяснилось, но скорость изучения языка, а также качество от этого выше не станет. Да имя у него произносится так, как будто старый курильщик перхает. Не дай бог не выдержу и рассмеюсь в ненужный момент, неудобно будет. А вот малышка Атти, я достаточно внятно дал понять, что Атти, как учительница, меня устраивала более чем. Тем более она владела ментальными способностями улавливать эмоции, пусть и не великими, но все же, честно говоря, ни сам Эттах, ни Брокха, ни, что самое приятное, Атти не возражали против такой постановки вопроса. Атти лишь слегка забронзовела щечками и, хлопнув покорно густыми ресничками, согласно склонила голову. Эттах и Брокха понимающе переглянулись и тонко улыбнулись. Кстати, бро, это не сленговое словцо времен начала 21 века во всяческих молодежных субкультурах, а, как позже выяснилось, уважительное обращение в принципе к любому разумному существу мужского пола на океане, вне зависимости от возраста и положения. Другое дело, употреблять приставку перед именем это твое дело, и во многом зависит от ситуации. Это показатель культуры или личное отношение к тому, с кем ты общаешься. У женщин эту роль выполняла приставка «ти». «Ти Атти» — это что? Я показывал на большой овальный шит из панциря какой-то черепахи, покрытого замысловатой искусной резьбой и темным лаком, висящий на стене. «Умратах» — «сеет темра». Так, откладывалось у меня в голове. «Умратах» — «большой щит». «Умра» — «щит». «Тах» — «большой». «Умрали» — соответственно маленький щит. «Сет темра» — это можно перевести как представительские функции. Итого, большой щит для официальных событий. Уже третий день идет интенсивное изучение языка народа моря под чутким и благожелательным руководством малышки Атти. Я весьма прилежный, и не сочту за хвастовство, способный ученик. Харизма ли, способность менталиста, завышенная мудрость и неслабый интеллект, а может быть, все вместе тому виной, но любое слово, интонация, произношение и смысловая нагрузка откладывались в мозгу буквально с первого раза. Еще вчера, перед тем как отправиться домой, я до самого вечера осваивал простейшие слова действия и названия предметов, а сегодня уже могу составлять несложные фразы, хотя понимаю больше, чем могу выразить. Такими темпами, я надеюсь, через неделю я буду способен разговаривать настолько, что, наконец, смогу обсуждать серьезные темы, а тут есть о чем поговорить. А пока, приходя на плот, я сдаю сикача и доспех на хранение одному из воинов, который почтительно, я бы даже сказал, с трепетом, принимает их у меня и, очень на то похоже, медитирует на них все время, пока я отсутствую, а может и не один. Облегчившись, мы с Аттей бродим по плоту, в основном по верхней палубе, внутри центральной пирамиды по ее террасам, где я уже успел приметить много чего интересного и необычного. И это с учетом того, что мне нет хода к внутренностям большого плота, к производственным помещениям, к закромам, так сказать, родины, в виде как материальных ценностей, так и знаний. Надеюсь, пока, проведя на плоту чуть больше времени, я понял, что шторм потрепал его гораздо больше, чем это показалось на первый взгляд. В некоторых местах палубу разбирали до силового набора. Морской народ активно устранял неполадки с утра до ночи, да и ночью, как выяснилось, тоже не сидел без дела. Они активно тащили нужные материалы с берега, охотились, шныряли по заливу на маленьких плотах, ловя сетями рыбу и собирая съедобных моллюсков. Пловцы и ныряльщики они оказались отменными, что и неудивительно. После первой, малопонятной, весьма бурной встречи, меня особо не тревожили. Ни Эктах, ни Брокхаа, ни остальные жители плота. Наверное, они ждали, когда я выучу язык, чтобы сразу задать все вопросы. Провожали, конечно, нашу парочку короткими комментариями, улыбались, кричали, привет, при встрече откровенно разглядывали, но с навязчивым вниманием не лезли. Не скажу, что у всех при виде меня были радостные и приветливые лица, попадались и спокойные, отстраненные, в основном у пожилых людей. А еще была группа молодых товарищей, явных поклонников Атти, лица которых выражали если не злобу, то не удовольствие точно. Но это нормально, это мне по барабану, и лишь мелкота детская, тем, кому еще можно было косить в силу возраста, от всеобщей работы по восстановлению плота, стоило мне появиться, шумной веселящейся кучкой следовала за нами, скача по окружающим предметам, переходам, свисающим канатам, и даже по стенам, словно стая ловких бандерлогов. Под руку они не лезли, но всегда держались где-то рядышком. Иногда, скорчив страшное лицо, я делал гав и раскрывал уши словно локаторы. И тогда мальчишки и девчонки с визгом и криком мчались прочь, смеясь и выкрикивая: «Итти маллааттай, упик итти маллаа». Странный человек страшный, боюсь странного человека. И скакала банда практически голых карапузов по окружающему ландшафту с ловкостью мастеров паркура. Странный — так прозвали меня люди морского народа. Ни чужой, ни иной, ни дикий, странный. И одно это говорило о многом. Атти грозила малышам пальцем, обещала атата по мягкому месту, если будут мешать, делала строгую моську, и изо всех сил старалась в этот момент не улыбаться. Иногда это у нее получалось. «Ти-Атти, что это?» — указывал я на очередной предмет. Глава 2. Еще через пару дней случился забавный инцидент, потянувший за собой цепь взаимосвязанных событий. Я уже основательно продвинулся в изучении языка, и только профессиональные, специальные, редко употребляемые слова и термины являлись для меня темной областью знаний. Мы с Атти все чаще находились на верхней палубе, чем в помещениях, бродя меж пирамидальных строений, штабелей вынутых на время ремонта из внутренних палуб ящиков, веревочных бухт, рулонов парусины, сундуков, бочек и другого инвентаря. Тут-то, в одном из проулков, среди этого нагромождения, нас и зажали. Группа молодых девиц, скажем так, довольно легко одетых, десятка-полтора. Кроме традиционных браслетов, подвесок, сережек и вязанок бус, редко кто имел на верхней половине тела хотя бы безрукавку распашонку. На нижней половине тела только шорты, короткие шорты, а то и вовсе что-то ближе к бикини. Но все с обязательными поясами и различного размера ножами в ножнах. Часть из них заступила дорогу, остальные вынырнули из-за сундуков и бочек и тут же расселась на них, перемигиваясь и хихикая. Свободные ныряльщицы, слегка смутившись, сжала кулачки Атти, уставившись в довольные, весьма симпатичные, а у некоторых прямо-таки красивые лица девушек. «Опасны?» — тихо осведомился я. «Нет, но...» — Атти слегка замялась. «Свободные женщины. Хулиганит? Типа того, иногда. Хо-хо, какая неожиданная встреча!» Улыбаясь, воскликнула статная огневолосая девица, уперев руки в крутые бедра и развернув плечи так, что ее полные полушария груди нацелились сосками прямо в меня. «Ну, мне так показалось. Элиат, что тебе надо?» Смело шагнула вперед Атти. «Ты же знаешь, отец будет недоволен. А мы что?» Удивленно оглядываясь по сторонам и разведя руки, обратилась к хихикающим девчонкам Элиат. «Мы шли себе мимо и нечаянно на вас натолкнулись. Правда, девочки?» «Да, точно, совсем нечаянно». Загалдели вокруг, улыбаясь и толкая друг друга в бок безобразницы. Я попыталась что-то сказать Атти, но заводила даже не дала ей продолжить. «Но мы же не настолько невоспитаны, чтобы пройти мимо и не поздороваться с таким интересным мужчиной, как странный, а, да, да, мы воспитанные, точно». Опять понеслось со всех сторон. Я, Атти потерянно оглянулась на меня и сжала кулачки. «Так, хоть и забавно смотреть со стороны на этот цирк, но пора вмешаться. Ну-ка». Я подхватил ойкнувшую Атти и посадил на большую бочку, стоящую рядом. «Посиди-ка, малышка, в сторонке». Потом, ловко подвинул большой сундук на центр прохода, подставил себе по ноге ящик поменьше и скоренько уселся. И вот уже, психологически, я в более выигрышном положении. Моя голова на уровне голов девчонок, но я сижу, словно король на троне, а они стоят. Я оперся локтем на колено и поставил на ладонь подбородок. Итак, прелестные дамы, я господин Мо, владетель острова Мачала, и вы можете уже начинать приветствовать меня. Я вас внимательно слушаю. Повисла пауза в стиле, к нам приехал ревизор. Открытые ротики, распахнутые глаза, хлопающие ресницы. Какой наглец, скорее с восхищением, чем с осуждением, воскликнула женщина лет под 30, самая возрастная в этой компании. Но хоть и было ей побольше лет, чем многим, была мадам в большом порядке. Про таких говорят, зрелая красота, гладко округлое тело, ни капли лишнего на боках или где еще, стройные ноги, грудь приятного третьего размера, упруга и свежа. Может, чуть более развит плечевой пояс, но все ныряльщицы этим грешили. И лишь несколько бледных шрамов на ладном теле говорили, что профессия свободных ныряльщиц не самая безопасная из занятий. Были подобные отметины и у других девушек. Впрочем, это их нисколько не портило. А еще она, эта возрастная ныряльщица, была платиновой блондинкой, редкость среди морского народа, с правильными, тонкими чертами лица, большими аквамариновыми глазами и ямочками на щеках. Наглец настолько, что теперь мы точно не уйдем, пока не познакомимся поближе. Насколько поближе? Вперил я в нее взгляд и поиграл бровями. Уточните, мадам, насколько поближе? Так, девочки, мадам звонко хлопнула в ладоши. Срочно опускаем задницы. Нечего стоять на вытяжку перед этим сухопутным чмышем. Все, кто еще не успел сесть, тут же подхватили различные предметы и стали шумно устраиваться вокруг меня. Я же, соскочив на меньший ящик, так сказать, ближе к народу, весело предложил. Девочки, двигайтесь ближе, ближе, не стесняйтесь. На секунду замерев и переглянувшись, девчонки со смехом, подначивая и подталкивая друг друга, придвинулись совсем близко. Если наклониться вперед и протянуть руку, до многих достать не проблема. Когда броуновское движение затихло, и на меня уставились множество красивых глаз, я удовлетворенно улыбнулся. Ну вот, так лучше. Давайте теперь познакомимся еще раз, и поближе. Меня зовут Мо. А как зовут тебя, малышка? Я ткнул пальцем в самую молодую, практически девочку, из свободных ныряльщиц. Рост и правда невелик, но сложено отменно, изящно, но не хрупко, и очень соблазнительно. Растрепанные, коротко остриженные волосы рыжего цвета торчали, словно иголки дикобраза во все стороны, мягкий овал лица, носик-курносик, анимешно большие голубые глаза, полные губы капризного изгиба, сама милота. Эй, как ужаленная подскочила та, я не маленькая, я уже взрослая, понял, да, ух, глаза горят, кулачки сжаты, что ты, я не думал тебя обидеть. Когда мужчина моего народа говорит женщине, малышка, это не относится к возрасту, это значит, что она та, которую хочется обнять, прижать к себе, оградить от горести и бед, покачать на руках. «Покачать на руках?» – переспросила девчонка подозрительно. «Конечно, оградить, защитить, сделать для нее что-то приятное». Я с трудом удерживал улыбку. Другие же себя практически не сдерживали. Больно комично смотрелся этот боевой морской ежик. «Не, ну раз сделать приятное, на руках покачать, тогда ладно. Тогда я малышка, да». Садясь на место, гордо заявила девчонка. «И как же тебя зовут?» «Аккит». «Приятно познакомиться, Аккит. Как зовут тебя?» Я перевел палец на следующую. «Эй-эй, девушка и старше и чуть более массивней, но все равно весьма аппетитно выглядевшая, энергично вскочила с места. Я что, не могу быть малышкой? Меня что, на руках покачать нельзя? Я что, такая плохая?» Под смех и одобрительный гул стала выкрикивать она. «Понял, понял». Я поднял руки вверх, сморозил глупость, был неправ. «Как зовут тебя, малышка?» «Вот», удовлетворенно щелкнула пальцами она. «Меня зовут Имас. Очень приятно, Имас. Тебя, малышка, Татти. Как зовут тебя, малышка?» Обратился я к следующей. Так и пошло дальше, под смешки и подтрунивание, пока не дошло до самой старшей. «Малышка». Она почмокала губами. «Я слегка постарше, Аккит». Конечно, это заявление вызвало веселые смешки, но все равно приятно. «Мое имя Лалли, но я слышала, что вначале ты представился более полным именем, господин Мо, или это была шутка?» «Не шутка, так я представляюсь только в редких случаях, когда все слишком официально, или мне что-то не нравится. Но зачем нам такой официоз, и разве мы не друзья?» Я весело подмигнул. «Так ведь, девочки, правильно я говорю?» «Да, точно, конечно», полетело со всех сторон. «Мы твои малышки!» – выкрикнул кто-то из толпы под одобрительные возгласы. «А раз так, я поднял руки и дождался тишины. Знаю, что вам больше всего хочется. Задавайте вопросы. Ох, что тут началось? Шквал, буря, Армагеддон. Я ожидаемо потонул в шуме и криках, из которых вычленить что-то было нереально. Даже Лалли, которая, как я понял, старшая над свободными ныряльщицами, и та не могла угомонить девчонок. Они перекрикивали друг друга, вскакивали с мест, а кое-где пихали уже в бока рядом сидящую. Тихо. После модификации горла у меня стало будь здоров. Весь птичий базар моментально заткнулся. Некоторые даже присели от неожиданности. Вот это да! Протянул кто-то восхищенно. Тихо, девочки, уже спокойно сказал я. Тихо. Давайте поступим просто. На кого я укажу пальцем, тот и спрашивает. Компромисс устроил всех. Ныряльщицы снова расселись и прилежно замерли, глядя на меня. Ты. Правда, что ты живешь один на этом острове? Правда. А почему так получилось? Как ты тут оказался? Все случилось по воле одной могущественной особы, и по моему желанию. Следующая Эллиад. Кто эта могущественная особа? Женщина. Красивая. Кто она тебе? Это мой личный секрет. Ну, так нечестно. Спрашивай, Акит. Почему у тебя такие уши? Выпалила девчонка. Многие не удержались и прыснули от смеха. Какие такие? Я с хлопком расправил свои локаторы и пару раз махнул ими. Такие? Тут и остальные не удержались от смеха, в том числе и Акит. Это чтобы тебя лучше слышать, моя малышка. А глаза? Выкрикнула Эллиад под общий смех. Это чтобы тебя лучше видеть, моя малышка. Здорово. Слышала? Да, чтобы лучше видеть. Меня лучше видеть, а не тебя, меня. Что это только тебя, и меня тоже, и меня, и меня. Неслось со всех сторон. Девочки, не ссорьтесь, чтобы видеть вас всех, уточнил я. А, открыла рот еще одна. Не спрашивай меня, для чего у меня такие руки, опередил я ее. Я вообще-то про волосы хотела спросить. Эй, про руки лучше давай, стали смеясь выкрикивать другие. Про руки, это для того. Я затянул паузу среди повисшей тишины и любопытных глаз, для того, чтобы лучше нас щупать. Вздернув бровь, проронила Лалли. Вообще-то для другого, но, я наставил на нее палец, твоя догадка мне нравится больше. Дальше девчонки хихикали, хохотали и отпускали разнообразные комментарии соответствующего содержания. Они вообще были весьма жизнерадостны. Скажи, господин Мо, вдруг прорезалась молчавшая до сих пор Атти. Кто из нас самая красивая? Все сразу притихли и уставились на нее. Да уж не ты, явно. Бросила красотка по имени Эллит. Она и правда была очень красива. Высокая, спортивного сложения, огненно-рыжая зеленоглазка, с кожей цвета темной бронзы, одетая только в укороченные шорты. А что, ты, не осталась в долгу неожиданно осмелевшая Атти? Да хоть бы я, подбоченилась Эллит. Правда, господин Мо, эй, подскочила Акит. Это вообще-то я, самая малышка. И я, нет, я сама красивая малышка. Понеслось со всех сторон. Шурум-бурум начался знатный. Красотки распалились и били себя в голые груди, звеня манистами и бусами, не желая быть хуже других и требуя от меня немедленного подтверждения. Не все, конечно, так рьяно, некоторые лишь посмеивались и подбадривали других, но быть лучшей, явно, тоже бы не отказались. Я тихо офигевал. Ну-ка тихо, курицы. Так, по крайней мере, перевелось это слово у меня в мозгу. Вы же не даете ему ответить. Замолчите. Все моментально затихли и уставились на меня. Ох, сколько было в этих взглядах. Атти, зараза, крепко подставила меня своим дурацким вопросом. И какая муха ее укусила. Но все же я был слишком опытен, чтобы так просто проколоться. Я обвел взглядом раскрасневшихся красоток. Вы спросили меня, кто из здесь присутствующих, на мой взгляд, самая красивая малышка. Так, все дружно, но молча закивали головами. Я надеюсь, что после ответа остальные не будут в обиде. Так, кивание голов было уже не такое бодрое. Вы все по-своему прекрасны, девочки, и выбрать из вас лучшую труд немалый. Но самая-самая красивая малышка среди вас всех. Я повел пальцем, медленно перемещая его по напряженным фигурам и резко уведя в сторону, выкрикнул. Она. Все дружно устремили удивленные взгляды туда, куда указывал мой палец, а указывал он на маленькую девчушку, лет 6-7, с ярко-желтыми, длиннющими вьющимися волосами и огромными глазами василькового цвета. Детская мелкота давно уже расселась на галерке и активно грела уши. Вот в одну из девчонок в этой компании я и ткнул пальцем. Лиля самая красивая, в полной тишине, с сомнением, протянул сидевший рядом с ней мальчишка, приблизительно того же возраста, окидывая подозрительным взглядом ее худенькое тельце, одетое в одну коротенькую юбочку. Лиля покраснела так, что хоть прикуривай, тем не менее резво повернулась к нему и стукнула пацанчика по башке маленьким кулачком. «Ты глухой, что ли?» – звонко выкрикнула она. «Господин Мо сказал, что я самая красивая. И вообще иди отсюда, раз ничего под носом не видишь». И, ловко подтянув ногу, столкнула мальчишку с ящика, на котором они сидели. Тот и сказать ничего не успел, был и нету, лишь загремел где-то внизу. Надеюсь, сильно не ушибся. И все это потонуло в громовом хохоте. Обстановка разрядилась моментально, и мое решение устроило, в общем-то, всех. Обидно, конечно, что не ты, самая-самая, но хорошо, что и не она, или она, или вот она, а Лиля что, и вправду еще малышка. «Ну почему не я?» — обиженным голосом тихо спросила Аккит сама себя. Но я ее услышал и, наклонившись, чтобы не долетело до чужих ушей, шепнул: «Потому, что ты уже не малышка, в том смысле, в каком Лиля, а самая красивая девушка среди свободных ныряльщиц». Глаза Аккит ярко вспыхнули. «Но, ТС, не надо всем знать наш маленький секрет». Я подмигнул девушке: «Пусть другие думают, что самая красивая девушка – это она, пусть думают». По губам Аккит скользнула мягкая, но коварная улыбка. «Ловко ты вывернулся, однако», – смеясь покачала головой Лалли, словно рифовый угорь из голой руки. «Я только развел руками, мол, что тут поделать. А если серьезно, после того, как все слегка успокоились», – спросила Лалли. «Человек ли ты, господин Мо? Давай уже без господина, Лалли. Это во-первых, а во-вторых, вполне человек, если серьезно. Это, я коснулся уха, как и эти глаза, да и волосы, результат магических изменений. Когда-то у меня были обычные уши, обычные глаза и совсем прозаичные волосы. Ты маг? Ну, кое-что умею. А какой стихии? Я думаю, огневик, в большей степени. Можешь наслать огненный шторм? Нет. А огненный хлыст сделать можешь? Тоже нет. А огненную сферу кинуть можешь?» Вопросы сыпались со всех сторон. «Хотя бы маленькую, зажечь светляк, увы. А что же ты можешь?» В голосе спрашивающей слышалось некоторое разочарование. «Ну, могу нагреть камень, металл, могу вот так», — я пыхнул огненной рукой, «но не слишком сильно. Ну и так, еще что-то по мелочи. И главное, не соврал, для внимательно слушающей Атти, и всей правды не сказал. Да ты маг-бытовик. Это плохо? Не то что плохо, но боевой маг гораздо лучше». Отвечающая томно закатила глазки. «Не слушай ее, Мо». Лалли сердито посмотрела на девчонку, молодая еще, пустая, вода в голове плещет. «Маг-бытовик — это тоже хорошо, пусть даже и слабый. Да я как-то и не сильно переживаю по этому поводу. У меня есть и другие достоинства. Мо, а покажи свой нож», — неожиданно громко попросил Эллит. Все вокруг от такой простой, казалось бы, просьбы резко замолчали и переводили изумленные взгляды то на Эллит, то на меня, и лишь Атти подпрыгнула на бочке и зашипела, как рассерженная кошка. Судя по реакции окружающих, просьба с определенным подтекстом. «Господин Мо», — подала голос Лалли, — «прости эту». Я прервал ее резким движением руки, и, что удивительно, она подчинилась. «Там, откуда я родом, Тиэллит, попросить посмотреть нож даже у малознакомого человека не является чем-то необычным или предосудительным». Я в упор посмотрел на постепенно краснеющую девушку. «Но, как я вижу, традиции морского народа несколько иные. Может, ты просветишь меня, Тиэллит, в этом вопросе?» С трудом выдавила из себя Эллит, затравленно оглянулась, но не нашла сочувствия и поддержки. «Сядь», — приказала ей Лалли и обратилась ко мне. «Нож, господин Мо, особая вещь для детей океана. Как только мальчик становится юношей, а девочка уронит первую кровь, им вручают нож как символ вступления во взрослую жизнь. И каждый из детей будет носить нож, пока его не примет темная бездна. Нет ничего особо секретного в самом ноже или в том, чтобы увидеть чужой нож. Каждый из детей океана много раз видел чужие ножи и демонстрировал свой». Но сама фраза, так как ее произнесла эта дура, Лалли ожгла взглядом съежившуюся девушку, от мужчины к женщине, и наоборот, имеет несколько более глубокий смысл. Такое допустимо между мужчиной и женщиной, когда они являются хорошими друзьями, но, как правило, уже больше, чем друзьями. Понимаешь, что уж тут не понять, хотят друг друга, а то и спят вместе. Именно. Или так можно предложить, в мягкой форме, показать кое-что другое вместо ножа, а в грубой форме, переспать. Но, в любом случае, отдать нож в чужие руки – это признак большого доверия. Я внимательно посмотрел на Эллит. Сама не знаю, как вырвалась. Смущенно буркнула та. С постелью мы, конечно, спешить не будем, доставая и протягивая свой нож девушке, но доверить самое сокровенное одной из моих малышек, на посмотреть, почему бы и нет. Такого от меня точно никто не ждал, а больше всего сама Эллит. Она приняла протянутую резную ручку в ладони, солнечный луч скользнул по вязи полированного клинка. Все, кто сидел рядом, разом подались к Эллит, не желая упустить возможность рассмотреть все поподробнее. «Он прекрасен», – прошептала девушка, любуясь гравировкой. «Что это за металл?» «Булат». «Булат, никогда такое не видела». «Астара». Видя, как Эллит собирается провести подушкой пальчика по лезвию, чтоб проверить его остроту, да не успел. «Жнее, ой!» — воскликнула она, удивленно смотря на набухшие капли алой крови. «Какой острый! Мне!» — законючила Аккит. «Можно мне посмотреть? Я ведь тоже твоя малышка». «Конечно, дай!» Аккит ловко выхватила нож из рук Эллит. «Эй, а нам?» Посыпались со всех сторон возмущенно просящие голоса. «Мы тоже твои малышки, все посмотрите, не суетитесь, только просьба, больше не проверять остроту своими пальчиками, да и вообще не шалите ими по лезвию, сами понимаете, вещь интимная». Всяческие хихи, ха-ха и различные фривольные комментарии показали, что девушки по достоинству оценили двусмысленность фразы. «А кто самая смелая и покажет мне свой нож?» — кинул клич в толпу рассматривающих нож ныряльщиц. «Чисто, на посмотреть, я». Первая подскочила Аккит. «Вот, гляди». И, достав из простых кожаных ножен небольшой ножик, протянула мне. «Мда». Лезвие и ручка, оплетенная шершавым кожаным ремешком, выточены из одного куска, из какой-то очень твердой кости, что тут же подтвердило опознание. Часть центрального бивня пилоноса. Усилена слабыми магическим воздействием крепитель. Обмотка, кожа донного ула. Прочность средняя. Немного информации, но все же, хотя и так видно, вещь не эксклюзив. Лезвие, обычный лавровый лист, сантиметров 15, хоть и обработан качественно, но без изысков. Не скажу, что он был совсем тупой, но заточка, в том смысле, в котором я это подразумеваю, практически отсутствовала. И хоть кожаная оплетка лежала в руке совсем неплохо, в целом, как нож, печально. Посмотрел я и другие ножи, которые девчонки носовали мне в руки. Что сказать, печально даже больше, чем я ожидал. Большинство из той же кости пилоноса. Так понимаю, самый бюджетный вариант. Несколько из камня, яшма и кремень, и пара из почти черного обсидиана. Последние были, конечно, зачетно острые. Обработка и полировка поверхности лезвия довольно качественная, как на предметах позднего неолита. И все, без исключения, ножи были усилены укрепляющей магией. Лишь у Этти был нож из сплава серебра и части золота с гомеопатическими примесями меди. Очень неплохо изготовлен, с последующей тонкой и довольно красивой обработкой, и отлично отполирован. Но это скорее игрушка, чем боевая вещь. А вот у Лалли был уже настоящий нож, из литой бронзы, с незначительным содержанием берилла. Это уже само по себе делало его довольно качественным орудием, да еще укрепленным магией. По тутошним реалиям, вещь цены немалой. Видно было, по глазам окружающих девочек, что нож не просто дорогой, но и статусный. Искусное, мелкое литье на узорчатой ручке, острое и крепкое четырехгранное лезвие сантиметров 18, полировка. Но все равно, до моего клинка ему было очень и очень далеко. И это понимали все. «Извини за нескромный вопрос, Мо, но откуда у тебя это чудо?» Нежно проводя пальцем по острой кромке, поинтересовалась Лалли. «Я сам его сделал. Сам, если и не потрясение, то что-то около того. Причем у всех. Ао, я же сказал, у меня много разных достоинств». Подмигнул я сразу всем девчонкам. «Какой ценный мужчина!» — закатила глаза Имас. «А что ты умеешь еще?» «Многое, например, я отлично готовлю. Вот это, я указал на свою одежку, тоже сам. Кое, что еще, но это секрет, который я открою не каждый». «У-у, какой!» — загудели вокруг. «А я знаю, что ты делаешь хуже, чем мы!» — снова громко выпалила Эллит. «Опять!» — одернула ее Лалли. «Нет-нет, постой, я успел вмешаться, я и сам могу назвать кучу всего, что я делаю хуже, чем вы, но интересно послушать, что же имеет в виду она». «Ну!» — повернулась Лалли к девчонке. «Что, Мы плаваем и ныряем лучше, чем он. Вот, а-а, это да, согласилась Лалли. Да, да, точно, конечно лучше. Поддержали ее со всех сторон с мешками и выкриками. Как-то незаметно вокруг нас собралось уже довольно много народу, который расселся на галерке, оттеснив оттуда малышню. Не только свободные ныряльщицы, но и другие женщины, кое-где мелькали и мужские лица. Стоп, стоп, стоп, не понял, а с чего вы решили, что я такой беспомощный в воде? Все вокруг резко притихли от такого заявления. Может, я и не лучше вас, но точно не хуже. Брось, Мо, ты, конечно, мужчина, исполненный всяческих достоинств. Элиат прищелкнула пальцами, есть у нее, видимо, такая привычка, но все знают, что мы, морской народ, лучшие пловцы на океане. Ни один сухопутный чмыш не сравнится с нами, выкрикнул кто-то из толпы. Чмыш, как я понимаю, это что-то такое нехорошее, раз я уже не первый раз слышу это слово. Нет, засмеялась Лалли, чмыш маленький, буквально с кулачок, очень милый пушистый зверек, очень чистоплотный, на самом деле, но до умопомрачения боится воды. Так что, это не совсем оскорбление. Но и правда, лучших пловцов и ныряльщиков, чем мы, нет никого. Мы дети океана, и этим все сказано. Да я, в общем-то, и не оскорбился, но думаю, вот проснулось во мне какое-то мальчишество и не дает угомониться, плаваю и ныряю я не хуже. Спор, подскочила, расталкивая подруг, ко мне и протягивая руку в совершенно знакомом жесте Эллит. Спор.